Глава 44. Великанша. 2 недели спустя. Щелкнув пальцами, Вега налила себе чай проричай. Они с Пегги остались одни в липовом доме. И Вега этому была очень рада. Нечасто ему давалось поболтать один на один. Вега вообще редко виделась с Пегги, ведь у королевы было множество разных дел. Вега уже рассказала Френ о том, что она будет расти, пока не лопнет. Френ восприняла это на удивление спокойно. Всего лишь вопила, как ненормальная, 4 дня подряд. «Мы уничтожили книжку, я разобралась с водосточным экспрессом, осталось придумать, как спасти Френ и поймать колготки-воришки». Вега улыбнулась. «Быть королевой непросто. Погоди-ка, ты по-прежнему ищешь колготки-воришки? И как продвигается расследование?» В окошко постучала Френ. Девочки увидели огромный кулак в блестящей пыльце. Вега налила еще одну чашку чая и осторожно сунула ее в гигантские пальцы. «Большое тебе спасибо, моя дорогая Вега!» проревела Френ, и все вокруг задрожало. «Нет, так продолжаться не может!» прошептала Пегги, вовремя поймав лампу, которая чуть не съехала со стола. «Пойду-ка искупаюсь возле скал!» И Френ побрела по улице, то и дело сшибая фонари. Прохожие вопили от ужаса. Вега с Пегги смотрели из окна. «С этим надо разобраться как можно скорее», — заметила Пегги. «Ой, простите, извините, я не хотела», — извинялась Френ, а ведьмы разбегались в разные стороны из-под ее гигантских блестящих туфель. Мимо пролетала Джули Джамбо Винкс с большими крыльями. «Ха! У кого из нас теперь большие крылья?» Френ отмахнулась от нее, и Джули полетела вниз головой в каминную трубу. «Как хорошо, что Френ больше не пытается летать», — заметила Пегги. «Уже хоть что-то». Вега вспомнила, как недавно Френ попробовала взлететь, и волшебная вершина застряла у нее в ноздре. Цепившись в подоконник, она с тревогой смотрела вслед своей подруге-феи, пока та не скрылась вдали. «Наверняка можно ее уменьшить. Должен же быть какой-то способ», —